III хотел повторить 100 дней своего дяди Наполеона I. Ради этого триумфа он согласился на операцию по раздроблению камней в мочевом пузыре и умер от большой дозы хлорала, избавив народ Франции от новых потрясений. Наполеона III погребли в том мундире, который был на нем при седане. А сами герои седана уже подкатывали к Петербургу, где они собирались по выражению кайзера проветрить мундиры. То, что происходило на перроне, внимания недостойно. Гораздо интереснее было на площади перед Варшавским вокзалом, от которой войска тянулись шпалерами до Зимнего дворца. При появлении на площади кайзера, Бисмарка и Мольтки неприятную тишину прорезал молодецкий посвист и дерзкий возглас: «Колбасники приехали! Сейчас нафаршируют!» Гости достаточно владели русским языком, чтобы понять смысл этого выкрика. Это была реакция чисто народная, и полиция ничего не могла поделать с уличными мальчишками, которые кричали вслед отъезжавшим каретам: «Вильгельма Ослятина! Мольткина Хлятина! Бисмарк Стервятина!» Дипломаты с вокзала разъехались по домам, дабы сразу оповестить свои кабинеты об отрицательной реакции простонародья на приезд европейских громовержцев. В этом году новинкой для Петербурга были электрические солнца, освещавшие подъезды к дворцам. Великолепна была и вечерняя зоря, которую до полуночи исполнял сводный оркестр столичного гарнизона, состоящий из 1500 музыкантов, 600 гарнистов и 480 барабанщиков. Этот гала-оркестр, заполнивший дворцовую площадь, играл не только марш Штейнмица или марш Мербера из оперы «Пророк», а исполнял даже романс Шуберта «Хвала слезам на медных тарелках» и гавот Людовика на барабанах. Высокое мастерство солдат-оркестрантов и согласованность их были совершенны, а игра на барабанах вызывала в прохожих петербуржцах слезы. Полушутливо, полусерьезно Бисмарк сказал канцлеру: «Я слышал, вы надели маску миротворца, а между тем ваша армия в мирное время имеет солдат больше, нежели германская в дни войны. Наконец, мне известна ваша сомнительная фраза: я хотел бы воевать с Михелями, да Франция еще не готова». «Откуда вы это взяли, Бисмарк?» «Это слышала от вас одна берлинская дама, которая в Бадене остановилась в соседнем с вашим номере». «Как же она могла это слышать?» «Через щелку в стене», — пояснил Бисмарк. «Так это, милый мой, уже не дипломатия, это сплетня. Как можно доверять даме, которая через щель в стене подглядывает за незнакомым мужчиной? Будьте серьезнее». Горчаков никогда не скрывал, что ему нравится внимание публики, но сейчас он явно сторонился появляться в компании прусского Агамемнона и его сподвижников. Журналисты упрекали канцлера, что он нарочно подлаживается под настроение низших слоев общества, встретивших немецких гостей почти враждебно. «Стыдно, господин Г., писала одна газета, — искать популярности на задних дворах столицы, в харчевнях для кучеров и дворников». Но канцлеру было стыдно не за кучеров и дворников, а за тех придворных аристократов, что раболепно толпились вокруг новых светил Европы, жаждая уловить исходящие от них лучи злодейской славы. Во время придворного бала в Эрмитаже Горчаков уединился в зале керченских древностей, но его все-таки здесь откопали как археологическую ценность и явили публике. Мольтке в мундире российского генштаба отплясывал так, будто перед ним была не княгиня Белосельская-Белозерская, а неприступный седан, решивший сразу не сдаваться. Бисмарк в белоснежном мундире кирасира с желтым стоячим воротником, подпиравшим его бульдожьи брыли, громогласно окликнул посла Раиса. «Вы живете роскошно, как я погляжу, а я вот натерпелся на вашем посту, одни дрова тут чего стоят!» Раис, умный человек, вдруг сглупил. «Дрова?» — удивился он тоже громогласно. «Но ведь все посольства получают их от русской казны бесплатно!» Бисмарк покраснел, как вареный рак. «Ну да», — заворчал он, — «получают даром только те, кто умеет устраиваться, а я платил из своего кармана». Пьяноватый царь увлек Горчакова в сторону. «Как вы отнесетесь к заключению новой конвенции?» «С превеликим отвращением, государь». «Даже с отвращением это надо сделать. В каком плане вы конвенцию мыслите?» «Как тайную и оборонительную. 200 тысяч штыков. Мы им, они нам. Не пойму, князь, что тут плохого? Это развитие Альвенслябинской конвенции?» «Да они все забыли», — ответил царь. На следующий день пошли переговоры с перебранкой. Бисмарк тоже восстал против конвенции, и царю с кайзером не удалось переломить его упрямство. Мольтке залучил Бисмарка в отдельную комнату, где они закрылись, и там уже не Бисмарк мылил шею Мольтке, а начальник генштаба ломал хребет железного канцлера. Бисмарк сдался на составление конвенции, предупредив: «Но без участия Австрии она ничто». Горчаков подписывать конвенцию отказался. Бисмарк тоже. Военный сговор скрепили начальники генеральных штабов. Вильгельм I все же протянул перо Бисмарку. «Хотя бы контрассигнуйте подпись Мольтке». «Не стану», — огрызнулся Бисмарк. Царь выразительно глянул на своего канцлера. Забастовка канцлеров таила в себе признаки вражды. Но, умея скрывать свои чувства, они оставались взаимно вежливы. Празднества продолжались. Во время объезда столицы кайзер задержался возле манежа и снял каску. «Вот на этом месте, — провозгласил он, — в 817 году меня, еще молодого принца, искусала злая русская собака». Все невольно огляделись, словно удивляясь, почему на этом месте нет памятного обелиска. Манежная площадь была абсолютно пустынна, лишь где-то вдалеке пробегала одинокая собака. «Это не она ли?» — серьезно спросил Горчаков. «А похоже», — присмотрелся кайзер.